на этой любопытнейшей выставке человеческого раболепия, низкопоклонства и панической запуганности. Эта общая уверенность в победе Наполеона, казалось, была твердо обоснована. На Россию шли несметные полки превосходно организованной армии. Во главе этих полчищ стоял полководец, военный гений, которого ставили выше гения Александра Македонского, Ганнибала, Цезаря, и который уже до 1812 года одержал гораздо больше побед, крупных и мелких, чем все эти герои всемирной истории. Союз Наполеона с Австрией и Пруссией, его владычество над Европой, усиливали численно его полчище и обеспечивали тыл. Перед Наполеоном была Россия, выставившая на свою защиту втрое меньшую армию. Этой армией командовали генералы, которых неоднократно уже били и Наполеон, и его маршалы. Сам он считал, что у русских нет ни одного дельного полководца, кроме князя Багратиона, и во всей Европе о русских генералах все единодушно держались такого же мнения. Уверенность самого Наполеона в этот момент не знала пределов. Нужно заметить, что его высказывания заметно менялись в течение 1812 года. В Смоленске он говорил одно, наблюдая из Кремля пожар Москвы другое, во время отступления Великой армии третье. Но тогда, в самом начале похода, между Дрезденом и переходами через Неман, он явно обращался мыслью к любимому предмету своих мечтаний, к Востоку, к завоеванию Индии, к тем планам, от которых он отказался 20 мая 1799 года, когда приказал своей армии снять осаду с крепости Акр и идти из Сирии обратно в Египет. Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. Предположите, что Москва взята, Россия повержена, царь помирился или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск? А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия, имелось в виду Англия. Так говорил он Нарбонну, одному из приближенных, с которым иногда беседовал довольно откровенно. Этому свидетельству можно поверить, если от мемуарной литературы обратиться к бесспорным документам. Редко когда дипломатическая деятельность Наполеона в Турции, в Персии, в Египте была такой кипучей, как именно в 1811-1812 годах. Именно в эти годы по Сирии, по Египту разъезжал с официальной миссией и тайными поручениями Наполеона французский консул Нерсия, который должен был произвести нужные разведки для будущей новой французской экспедиции в эти места. Из Египта и Сирии тоже должно было в свое время начаться подсобное движение к Индии, то движение, которое оборвалось под Акром в 1799 году. Интересно отметить, что из Дрездена Наполеон послал в Вильну к Александру, будто бы для последней попытки сохранить мир, того самого графа Нарбонна, с которым делился мыслями о походе на Индию после предполагаемой победы над Россией, из Москвы к Гангу. Впрочем, Нарбонн хорошо знал свою инструкцию задержать пустыми переговорами возможное нападение русских на Варшаву. Конечно, из миссии Нарбонна ничего не вышло и не могло выйти. Война была решена Наполеоном бесповоротно. 400-тысячная армия уже двигалась через Восточную Пруссию к Неману и ждала лишь сигнала к вторжению в Россию. Из Дрездена Наполеон выехал в Познань, где пробыл несколько дней. Польское дворянство приветствовало его на этот раз еще с большим энтузиазмом, чем в 1807 году. Во-первых, на этот раз в самом деле поляки могли надеяться на восстановление Польши в старых пределах или, по крайней мере, на отторжение от России, Литвы и Белоруссии. А во-вторых, их уже нисколько не беспокоил вопрос о наделении крестьян землей. Уже и речи о положении польских крестьян не поднималось, они были освобождены без земли в 1807 году. Не было также речи об освобождении крестьян Литвы и Белоруссии. Значит, польский дворянский энтузиазм по отношению к Наполеону мог проявляться совершенно беззаветно. Но нетерпеливый, раздражительный, уже весь охваченный военной заботой,